Военное искусство. Военное искусство – это искусство удара твердого по пустому, как камнем по пустому яйцу. Не может не быть успеха. Твердое, твердое – только искры летят. Обе стороны несут большие потери. Кровавый вариант разоружения. Ударить твердым по пустому – вот подлинное искусство. Не стремиться быть сильнее врага, а искать, где враг слабее вас. Не надо быть сильнее врага всегда и везде. Достаточно быть сильнее него лишь в нужном месте и в нужное время. Пусть у него 100 000 солдат, а у меня 100. Но пусть мои 100 окружат его 10 и одержат победу. Победа эта меня усилит, а его ослабит. Дело не в том, чтобы иметь более многочисленную и сильную армию, а в искусстве быть сильнее противника в нужный момент и в нужном месте. Пусть против меня выдвигают 5 обвинений, а я не одно. Я выберу самое слабое из 5 и его опровергну. Тем самым поставлю под сомнение и остальные 4. Разбив самый слабый из аргументов, выбив самого слабого противника, мы усиливаем свои позиции и приближаем себя к победе. Сперва нападают на самого слабого. Любая победа должна быть легкой, иначе она уже и не совсем победа. Для этого искусный в военном деле сначала пашет, а лишь затем сражается. Обеспечивает прочный тыл и достаточные запасы. Уклоняется от сражения, пока сил недостаточно. Лучший способ разбить армию врага – это сохранить ее в целости, сделав союзником. Лучший способ уничтожить врага – это сделать его другом. Пока враг жив, не поздно указать ему путь. Имеющий путь не может быть врагом. Пути не пересекаются. Подлинная дружба – дружба одиноких, у каждого из которых свой путь. Такие друзья никогда не соперничают и не предают друг друга. Как не могут соперничать великий артист с великим стеклодувом? Но умение указать другому путь – тончайший из искусств. Это может быть большой целью. Так это сложно. Величайшее из искусств. Если не удастся указать путь, сделать противника другом следует разрушить его план. Изменить его представление о возможных последствиях войны, чтоб он отказался от самой мысли о ней. Если не удается разбить замыслы, надо разбить его союзы. Увидев, что союзники покидают его, что он ошибся, ваш враг, если и не откажется от намерения, то отложит его исполнение до уяснения ситуации. Если война неизбежна, нужно перенести заботу на армию противника. Искусный в военном деле любит своего врага и заботится о нем.